Многодетная семья Сидоровых готовилась к встрече своих лучших друзей Андреевых. Две многодетные семьи и раньше ходили друг к другу в гости, но сегодня у них был особенный повод для встречи. Они прощались и, похоже, прощались навсегда. Сидоровы уезжали. Они покидали свою родину. Что-то происходило в стране. Какое-то странное неуравновешивание тяготило народ. И почти все люди понимали, нужно предпринимать какие-нибудь действия. Ничего лучше нельзя было придумать, как эмигрировать. С 1861 года из Российской империи выехало более 4 миллионов человек, из которых примерно 40-45% переселились в страны США и Канады. Для многих это было спасением. Перед отъездом Сидоровы позвали к себе Андреевых. Последние оставались жить на своем обжитом месте. Они и думать не желали, чтобы уехать куда-нибудь в неизвестность, скитаться на чужбине. У них теплилась надежда, что скоро все утрясется и, может быть, еще наладится жизнь. Ведь у них здесь хозяйство, земля. О, если бы знать, что ждет в будущем. Но у Господа свои планы на судьбы людей. Сидоровы же не верили в то, что в России в ближайшее время улучшится жизнь. Уехавшие ранее родственники звали их к себе. В гостиной за столом царила добрая атмосфера. Но среди присутствующих чувствовалось уныние. Особенно дети тяжело переносили горечь разлуки. После трапезы детям разрешили разойтись по комнатам, пока взрослые обсуждали свои серьезные планы. 10-летняя Рита Сидорова отозвала свою подругу Любу, чтобы была возможность поговорить наедине. «Я хочу тебе кое-что подарить». Она протянула Любе маленькую шкатулочку. Это была искусная работа. Девочка ахнула. Какая же она была красивая! «Ой, а я тебе ничего не приготовила в подарок?» «Ладно, не надо. Ты, главное, храни мой подарок, хорошо?» «Рита, как жалко, что вы уезжаете. У меня больше нету подруг, и я останусь одна. Но у тебя есть еще сестра Аня». «Сестра — это сестра. А вот что я буду делать без подруги?» «А давай писать друг другу письма». «Да, конечно. Как приедете, сразу напиши мне, как вы там устроились». Позже девочек позвали в зал. Последний раз они вместе склонились на молитву. На прощание отец семьи Константин Сидоров сказал: «Мы не знаем, что ждет нас в будущем и как сложится наша судьба. Но хочу пожелать всем нам самого главного – уповать на Бога, хранить истину. Да поможет нам Господь, чтобы не случилось оставаться верным Ему». Вскоре наступило время, когда Сидоровы покинули Россию. Они приближались к Канаде, где их уже ждали. Первое время им было нелегко обосновываться на чужбине, но постепенно дела их пошли в гору. Они смогли открыть свое дело, где изготавливали мебель. Глава семейства и в России был столяром-краснодеревщиком, умеющим неплохо работать с деревом. Поначалу делал и выставлял на продажу простые стулья, столы, шкатулки. Но затем со старшими сыновьями открыли свою мебельную фабрику. За несколько лет их дело принесло неплохой доход. Жизнь же Андреевых с каждым годом становилась все хуже и хуже. Не урожай и засуха в буквальном смысле обанкротили их состояние. К этому печальному событию добавилась Первая мировая война, ограбление и нищета. Что еще осталось у бедной семьи, грубой рукой было отобрано. Для семьи Андреевых наступили трудные и голодные времена. Без хозяйства и продуктов семья вынуждена была кое-как выживать в этом суровом мире. С весны по осень дети собирали разные коренья, лопухи и грибы, варили из этого суп. Они несколько лет поддерживали связь с Сидоровыми, и это единственное, что давало им хоть какую-то радость. Но это было крайне редко, потому что почта в то время тоже терпела кризис. Проходили годы. Революция и коллективизация оторвала главу семейства и, как врага народа, сослала в ссылку, откуда он уже не вернулся. Старшие дети выросли и вышли во взрослую жизнь. Некоторые переехали жить в город, где устроились работать на заводе. С мамой остались только две младшие дочери Люба и Аня. Семья Андреевы терпели нужду, голод и холод. Они брались за любую работу, лишь бы хоть как-то заработать себе на пропитание. Семья же Сидоровых, наоборот, с каждым годом становились все богаче и богаче. Со временем они приобрели усадьбы и поля, нанимали рабочих, и это приносило им хороший доход. Было решено каждому сыну построить добротный дом. Рита часто писала письма своей подруге Любе, и когда получала ответ, в котором девочка описывала тяжелую жизнь, в которой они оказались, сильно переживала за них. Как бы ей, Рите, хотелось помочь семье Сидоровых, денежные переводы в то время невозможно было отправить. В России в то время всем жилось так тяжело. Однажды Рита почувствовала сильную усталость. Легла, чтобы поспать, думая, что, отдохнув, встанет на ноги, но проснулась от головной боли и тошноты. Рита заболела. Ее болезнь стала прогрессировать, все усилия родителей оказались напрасны. Рита слабела с каждым днем, она не смогла побороть свой недуг, началась пневмония. Люба каждый день ждала письмо от Риты. Уже несколько месяцев она не получала от нее ни одной весточки. Как бы ей хотелось уехать к ней, в своих мечтах она уносилась в далекую Канаду, где жила ее любимая подруга. От этих мыслей ее прервал стук в дверь. Открыв ее, она радостно вскрикнула. В дверях стоял почтальон, он держал долгожданное письмо с Канады. Но что это, почерк не Ритин? Быстро открыв, она стала читать. «Приветствую тебя, Люба», — пишет тебе Петр. «Ты, наверное, помнишь еще меня, мы и не виделись много лет. Я хорошо помню и тебя, и всю вашу семью. Рита получила от тебя письмо, но, к сожалению, ответить тебе не смогла. Должен сказать тебе очень печальную новость. Месяц назад она заболела, эта болезнь забрала у нас нашу сестру. Позавчера мы похоронили ее. Очень скорбим. Напиши, пожалуйста, получила ли ты это письмо. Передавай привет своей маме и всем вашим. Молимся за вас». «Что? Как? Рита, Рита, как ты оставила меня? Ты единственная моя подруга!» Слезы потекли из ее глаз. Вот почему несколько месяцев не было от нее никаких вестей. Она взяла шкатулку, которую подарила ей Рита, и которую она все это время берегла. Прижимая ее, она горько заплакала. Когда немного успокоилась, подумала, что надо ответить Петру. Она смутно помнила мальчика, который был старше ее на 2 года. Время и жизненные переживания стерли в памяти его образ. У Сидоровых было 7 детей, из которых было 5 мальчиков, поэтому она уже не помнила, как они выглядели, и только Риту она помнила. Она была частью ее, Любы, с ней она делилась своими переживаниями. Теперь ее нету, Господь забрал ее к себе. Обуреваемая печальными мыслями, она стала писать. «Приветствую тебя, Петр. Я так ждала письмо от Риты, и вот час назад я, наконец, получила известие, в которое никак не могу поверить. Неужели это правда? Неужели Риты больше нету? Как тяжело принимать эту правду! Одно радует, она у Господа. Ее письма, которые я получала раньше, свидетельствовали о том, как она искренно служила Богу. Примите мои искренние соболезнования, я скорблю вместе с вами». Теперь переписка началась между Любой и Петром. Он стал отвечать ей на ее письма, и ему нравились рассуждения девушки. Он заметил, что с нетерпением ждет от нее письма. В его памяти хранился образ красивой, еще 10-летней девчушки. Он помнил большие голубые глаза, длинные ресницы и длинная темная коса. Интересно, какая она стала спустя 7 лет? И сердце подсказывало ему, что она стала еще красивее. С каждым письмом она становилась для него все дороже и дороже. 2 года продолжалась их переписка. Однажды Люба получила письмо от Петра. Замиранием сердца она читала: «Приветствую тебя, Любочка. За время нашего общения я понял, как дорога ты мне стала. Я хочу попросить тебя выйти за меня замуж. Если ты согласишься, я сразу же куплю билет и отправлюсь к тебе. с нетерпением жду от тебя ответа». Ее переполнила радость. За этот период, пока она переписывалась с другом, она привязалась к нему. Не откладывая, она сразу написала ему ответ. «Дорогой Петр, получила от тебя письмо и хочу ответить тебе, что я с радостью даю свое согласие». Она еще дописала несколько строк, передала привет его семье и поспешила отправить ответ. Теперь начались долгие дни ожидания. Она верила, как только Петр получит письмо, он сразу отправится к ней. И эти мысли так радовали ее. Она молилась каждый день. «Господи, сохрани Петра, чтоб он благополучно приехал к нам». А тем временем Петр, получив письмо, сразу стал собираться в дорогу. Он решил сделать всем из семьи Андреевых подарки – красивые новые вещи, продукты, сладости, шоколад, кофе и другое. А родители и родственники передали от себя деньги. Они уже так давно хотели помочь материально своим друзьям, но не было такой возможности, зная, что это все их семья не видела даже во сне. Закупив все, что смог, Петя увидел, что получилась огромная сумка. Его родные очень переживали за молодого парня, отправляющегося в Россию. Они были наслышаны тем, что в этой стране свирепствует бандитизм, и они волновались, как Петр доберется до Андреевых в целости и сохранности. Посоветовавшись и помолившись, они решили замаскировать сумку с подарками так, чтоб никто не догадался, что в ней есть ценные вещи. Плотно утрамбовав все в рюкзак, Петя одел его на себя. Сверху он надел старое потрепанное пальто и такие же старые, залатанные со всех сторон штаны. Теперь он выглядел очень бедным, горбатым юношей, который при виде вызывал только сочувствие. Немного пригнувшись, он таким образом отправился. Родители и родственники с молитвой проводили Петра. Дорога была трудной и дальней. Он нигде не снимал свое пальто, и ноша тяготила его. Плечи страшно гудели, отчего он еще больше пригибался и вызывал жалость к себе. Видя, как он бедно одет, ему кто-нибудь протягивал то кусок хлебушка, то еще что-нибудь съестное. Так он добрался до России. Никому и в голову не могло прийти, что у этого бедного, с виду горбатого парня могут быть ценные вещи. Люба и вся ее семья с нетерпением ждали желанного гостя, но когда он приедет, никто не знал. Поздно вечером в старом доме разговаривали между собой две сестры, Люба и Аня. «Люба, ты очень ждешь его?» «Еще спрашиваешь, конечно, Аня. А что, если он не приедет?» «Нет, ты что, такого не может быть, он же обещал». «Люба, а ты помнишь его? Мне кажется, я совсем забыла, как он выглядел. Если честно, я тоже уже не помню его, но у него такие искренние письма. По ним я поняла, что он очень добрый и хороший человек». «Люба, а если он выглядит не так, как ты себе его представляешь, ты выйдешь за него замуж?» «Конечно, Аня. Я ведь уже дала ему свое согласие. Как бы он ни выглядел, я люблю его». Вдруг их разговор прервал яростный лай собаки и громкий стук в окно. Сестры вздрогнули и посмотрели друг на друга. С сильно бьющимся сердцем Люба кинулась открывать дверь, внутренне почувствовав, что это приехал их долгожданный гость. Так оно и было. Открыв двери, она увидела на пороге молодого парня, который улыбался милой улыбкой. «Мир вам! Приветствую, Люба, это ты!» «Я Петр, я приехал к тебе». Люба, освещая керосиновой лампой Петра, радостно улыбнулась. Она хотела в ответ поприветствовать его, как вдруг застыла. Ее глаза расширились, когда она увидела, что ее жених совсем не такой, как она себе представляла. Огромный уродливый горб портил его худую фигуру, а бедная залатанная одежда на нем дополняла ее разочарование. Она представляла своего жениха стройным красавцем в богатой одежде, а перед ней стоит такое убожество. Он, согнувшись, упирался на палку в ожидании, что девушка запустит его в дом, но она в ужасе оглядывала его с ног до головы, не в силах вымолвить ни слова. «Петя!» — протянула она в растерянности. «Ты горбатый? Почему ты мне ничего не сказал об этом, если бы я знала?» «Люба, подожди, я все объясню». «Я ничего не хочу слышать!» Она закрыла лицо руками и ушла в комнату. Петя так и остался стоять у открытой двери. Он ясно слышал, как Аня сказала Любе: «Люба, как тебе не стыдно? Почему ты так отнеслась к гостю? Ведь он преодолел такой трудный и опасный путь, пока добрался до нас». «Он обманул меня, обманул! Если бы я знала, что он горбатый, я не дала бы ему свое согласие. Мне не нужен муж, урод!» — плача, проговорила девушка и ушла в свою комнату. Аня подошла к двери и сказала: «Извините, пожалуйста, проходите, будьте как дома. Сейчас мы выйдем». И она направилась в комнату. Петя зашел в дом, не снимая своего плаща, сел на стул. Из комнаты слышен был диалог сестер. «Люба, ведь ты же сказала, что любишь его, и тебе все равно, как он будет выглядеть. Что, он зря сюда приехал?» «Но я же не ожидала, что у него такой огромный горб. Аня, ты сама подумай, как я буду жить с таким уродцем и всю жизнь смотреть на него? Нет, нет, это сверх моих сил, я не смогу. Как же ты теперь скажешь ему, что берешь свое согласие обратно? Ты же причинишь ему такую боль. Он сам виноват. Он обманул меня. Почему он мне сразу не написал, что он такой?» «Зря ты так поступаешь, Люба. Главное в человеке — это душа, понимаешь? Я бы на твоем месте так никогда не поступила». «Ты хочешь сказать, что на моем месте ты вышла бы замуж за Горбатого?» «Да, Люба, я бы вышла, и меня бы не волновала его внешность. Главное — это любовь». «Ну так, пожалуйста, можешь брать его себе, иди и скажи ему об этом». Аня с грустью посмотрела на свою сестру и пошла к гостю. Ей неудобно было, что они оставили его одного. «Пожалуйста, раздевайтесь, сейчас я поставлю чай». «Нет, Аня, я хочу задать вам с Любой по одному вопросу». Он обратился к Любе. «Люба, ты действительно берешь свое согласие обратно?» «Да, Петя, ты сам виноват. Зачем ты скрыл от меня свою физическую неполноценность? Я беру свое согласие обратно». Тогда Петя обратился к Ане. «Аня, ты выйдешь за меня замуж? Готова ты принять меня такого, как я есть?» Аня, смущаясь, опустила глаза и сказала: «Да, я согласна». «Хорошо, тогда ставьте чай». Люба с ехидством сказала: «Ну что ж, совет вам да любовь. Ох, не завидую тебе, сестренка». А он тем временем снимал с себя пальто и с облегчением освободился от своей ноши. Девушки удивленно замерли, видя, как на глазах преображается их гость. Он снял рюкзак, выпрямился и из согнутого калеки вдруг превратился в красивого, стройного и приятного лицом юношу. «Так ты, меня обманул!» — выкрикнула Люба. «Ты меня обманул! Обманул!» Горячие слезы полились из ее глаз. «Нет, я никого не обманывал. Ты же меня даже не стала слушать». Он стал доставать дорогие подарки и выкладывать их на стол. Вскоре пришла мама. Она так обрадовалась, когда увидела Петра, по-матерински обняла его. Но когда узнала, что замуж выходит не Люба, а Аня, была очень удивлена. Увидев деньги, которые ей протягивал Петя, помощь от его родителей, она заплакала. Это было для них спасением от голодной жизни. Вскоре Петя с Аней поженились и переехали жить в Канаду, где их ждал большой дом и богатое имение. Жили они долго и очень счастливо, потому что их союз был по настоящей любви, которая способна принять человека таким, какой он есть. над реченькой ивушка склонилась, словно молится она, славит Господа Творца. Солнышко ясное, небо прекрасное, а водица чистая, ой, Боже мой. Солнышко ясное, небо прекрасное, а водица чистая, ой, Боже мой. На лугу цветок в росе нежно распускается, неземной красой своей пред Творцом склоняется. Солнышко ясное, небо прекрасное, а водица чистая, ой, Боже мой. Солнышко ясное, небо прекрасное, а водица чистая, ой, Боже мой. Сердцем и душой склонюсь, тихо Богу помолюсь, славу к небу вознесу, песню новую спою. Солнышко ясное, небо прекрасное, а водица чистая, ой, Боже мой. Солнышко ясное, небо прекрасное, а водица чистая, ой, Боже мой.